Да, должен согласиться с тобой, Люциус. Поттер, ваш отец был неотесанным болваном, сделавшим мою жизнь отвратительной, но он не обладал ни единой чертой слизеринца, сказал Снег, пытаясь отделаться от разговора о Гарри. Мне очень жаль слышать это, сэр. Я всегда хотел, чтобы у меня была возможность встретиться с отцом, но мне очень жаль слышать, что он так к вам относился, сказал Поттер, скрывая свою злость на профессора. Северус, будь добрее к Гарри, все-таки у него сегодня день рождения. Джеймса Поттера ты можешь проклинать в любой другой день года, сказал Люциус с тенью угрозы в голосе. Снег уловил намек в мрачнеющем голосе Люциуса. Конечно же, ты прав, Люциус. Мистер Поттер, примите мои извинения, я не должен был говорить ничего плохого о вашем отце в ваш день рождения, сказал Снег. Все нормально, сэр. Я не могу представить, что когда-либо смог бы проводить свое свободное время с Уизли. Так что я понимаю, почему вы можете не любить моего отца, сказал Гарри. Снег кивнул. Ну, хорошо, вы двое пришли сюда, чтобы купить ингредиенты для зелий. Да, сэр, хором сказали Драко и Гарри. Очень хорошо. Я надеюсь, вы будете хорошо заниматься на зельеварении в этом году. Особенно ты, Драко. Кажется, у тебя в этом талант, сказал Снег. Спасибо, дядя Северус. Я буду стараться, гордо сказал Драко. Отлично. Я уверен, ты будешь гордостью Слизерина. Ты практиковался в квиддиче летом, я ожидаю увидеть кубок на своем столе. Выражение лица МакГонагалу при одном взгляде на приз в этом случае просто бесценно, сказал Снег с искренней улыбкой. Да, на самом деле мы думали, что Гарри может сменить позицию, сказал Драко. Почему? Поттер, превосходный ловец, сказал Снег. Ну, лучшая позиция для Гарри, не ловец, он прирожденный охотник. Мы решили, что раз Флинт выпустился, то, если кто-нибудь покажет хорошие способности ловца, Гарри присоединится ко мне в качестве охотника, сказал Драко. Ах, ну что ж, тогда есть одна проблема, Драко. Мистер Флинт не закончил обучение. Он вернется в Хогвартс, чтобы пересдать жаба, сказал Снег. Гарри и Драко широко раскрыли глаза, и Поттер схватился за голову. Еще один год с капитаном Флинтом. Мерлин, спаси нас. Снег усмехнулся. Совершенно верно. Что ж, вам пора. Хорошего дня рождения, мистер Поттер. Люциус, Драко, всегда рад вас видеть, сказал Снег, отдав ингредиенты. Гарри и Драко быстро собрали свои покупки и заплатили 6 галлеонов и 7 секлей за них. После этого Поттер поручил Анди доставить покупки в Малфой Мэннер. Перед тем, как Анди ушла, Люциус дал ей маленькую белую сферу, которая позволит ей пройти через защиту. К возвращению Анди Люциус, Драко и Гарри уже покинули аптеку. Было уже 11 часов, когда они направились к Флориш и Блодс за новыми учебниками. Драко вынул список книг и присвистнул. Похоже, наш новый преподаватель по защите – настоящий фанат Локонса. Поттер взглянул на свой список и кивнул. Определенно, мы должны купить 6 книг Локонса. Точно, ваш учитель по защите от темных искусств, идиот, сказал Люциус. А, переспросил Гарри, златопуст Локонс, лживый глупец. Он не совершил и доли того, о чем пишет в своих книгах, пояснил Люциус. Разве у мамы нет какой-то его книги, спросил Драко. К несчастью, она получила книгу «Как я одолел Баншебри Кенриджа» в качестве подарка на Рождество и категорически отказывается избавляться от нее. Уверен, она оставила ее только для того, чтобы раздражать меня, сказал Люциус с шутливыми нотками в голосе. Когда Гарри, Драко и Люциус подошли к Флориш и Блодс, они были очень сильно удивлены, увидев огромную очередь на входе. «Мерлин, что тут происходит?» Удивленно воскликнул Драко. «Локонс», раздраженно ответил Люциус. Поттер посмотрел на объявление рядом с входом во Флориш и Блодс. «Златопуст Локонс будет раздавать подписанные копии своей автобиографии «Я, волшебник» 31 июля с 10:00 до 14:00». Гарри закатил глаза. «Я знаю, что это за книга. Она выпала из рождественской хлопушки, которую я подорвал вместе с Дамблдором в Хогвартсе. Этот человек выглядел как полный кретин», — сказал Поттер. «Эта очередь просто абсурдна. Драко, Гарри, идите за мной», — сказал Люциус, пройдя через всю очередь прямо к входу в магазин, где стоял юноша, сдерживающий толпу. «Эй, парень, уйди с дороги», — сказал Люциус с легким флером превосходства. Парень взглянул на статно выглядящего мистера Малфоя и нервно сглотнул. «Прошу прощения, сэр, но вам придется подождать вместе со всеми. Мистер Локонс очень занятый человек, и я здесь не за тем, чтобы получить книгу, подписанную этим выскочкой. А сейчас отойди, или будешь завтра же уволен, сказал Люциус. Юноша снова взволнованно посмотрел на огромную очередь. И извините, сэр, но, да ты знаешь, кто я? Угрожающе спросил Люциус. Нет, сэр, тихо ответил парень. Я Люциус Абракса Малфой. И ты дашь нам пройти, повелел Люциус. Гарри заметил, что паренек выглядел так, словно хочет побыстрее убежать. Однако сам юноша стоял на своем. Я прошу прощения, сэр, но мистер Флориш и миссис Блоттс очень ясно выразились, когда сказали никого не пускать внутрь. Дверь магазина открылась, и им навстречу вышел мужчина, одетый в голубую мантию. Майкл, пропуская следующую группу, мужчина прервался, увидев рассерженного Люциуса Малфоя. Мистер Малфой, какая радость снова вас видеть, сказал мужчина. Я надеюсь, что вы, конечно же, разрешите эту нелепую ситуацию, сказал Люциус. Ну конечно, конечно, проходите сюда, мистер Малфой, сказал мистер Флориш, позволяя Люциусу ступить за порог магазина. Драко пошел вслед за своим отцом, но когда Гарри попытался переступить порог магазина, мужчина преградил ему путь. А ты куда идешь? Никто не проскользнет за моими важнейшими клиентами. В очередь, резко сказал мистер Флориш. Мистер Флориш, вы пропустите друга моего сына. В противном случае весь косой переулок узнает, что вы не пустили в свой магазин самого Гарри Поттера, раздраженно сказал Люциус. Гарри увидел, как мистер Флориш изумленно выпучил глаза, когда Люциус назвал его имя. Мистер Флориш отдернул руку так быстро, будто обжегся. Порыв ветра взъерошил волосы Поттера, открыв его шрам, при виде которого мистер Флориш побелел. «Я жутко извиняюсь, мистер Поттер, какая ужасно глупая ошибка с моей стороны. Я должен был сразу же узнать вас. Прошу, проходите, я к вашим услугам», — быстро проговорил он. Гарри только кивнул и зашел в магазин вслед за улыбающимся Драко и мистером Малфоем. Зайдя внутрь, он услышал, как кто-то зовет его. «Гарри!» Мальчики обернулись и увидели Джинни Уизли, стоящую в очереди со своими братьями и мамой. Судя по всему, они хотели получить несколько книг, подписанных Локонсом. Гарри и Драко улыбнулись друг другу и подошли к Уизли. «Привет, Джинни, как поживаешь?» – спросил Поттер. «Отвали, Поттер», – сказал Рон. «Да, Поттер», – сказал Джордж. «Оставь Джинни», – продолжил Фред. «В покое». Закончили фразу оба. Гарри просто стоял и улыбался, глядя на то, как Джинни глазами метает в них молнии. «Мам, я пойду поговорю с Гарри подальше от этих идиотов», сказала Джинни. Поттер заметил, что миссис Уизли сильно задумалась, когда посмотрела на Драко. «Ха, хорошо, только не уходи далеко», сказала она. Джинни практически вытолкала Гарри подальше от своих братьев. Драко всеми силами старался сдержать смех, идя за ними. «Извиняюсь за моих братьев, они просто как занозы в заднице», извиняющимся тоном сказала Джинни. «Без проблем, Джинни. Кстати говоря, это мой лучший друг, Драко Малфой. Кажется, вам не довелось поговорить тогда, на перроне», сказал Поттер, указывая на Драко. Джинни замялась на мгновение, но затем улыбнулась и пожала руку Драко. «Приятно познакомиться, я Джинни. Мне тоже очень приятно, Джинни. Гарри рассказывал, что есть надежда, что ты совсем не такая, как твои придурочные братья», выдавил Драко. Джинни немного покраснела. «Да, я надеюсь, что не буду такой, как они. Может, все-таки Слизерин подходит тебе», сказал с улыбкой Поттер. «Возможно, я просто надеюсь, что не попаду в Гриффиндор вместе с ними», раздраженно сказала Джинни. На лицах Гарри и Драко появились легкие улыбки. «В этом есть смысл. Скажи, что ты делаешь в очереди за получением книг от этого обманщика?» спросил Драко, указывая на Локонса. У Джинни отвисла челюсть. «Он не обманщик. Это же так, Гарри?» спросила шокированная девочка. Поттер улыбнулся. «Судя по тому, что я слышал, он просто мошенник. Все, что он собой представляет, это смазливое лицо, хорошо владеющее чарами средневековых ведьм. Я не верю, маму хватит удар», сказала Джинни. «О, звезды, это же Гарри Поттер!» наигранно воскликнул кто-то из толпы. Ребята оглянулись на источник голоса. Гарри увидел мужчину, сидящего за столом в ярко-фиолетовой мантии и улыбающегося как умалишенный, глядя на них. Поттер сразу его узнал. Как-никак его портреты были развешаны по всему чертовому магазину. «О, нет», — успел выпалить Гарри, когда Локонс быстро направился в его сторону. Джинни тихо ахнула, когда Локонс подошел к ним. «Мистер Поттер, я Златопуст Локонс. Прошу, подойдите сюда», — сказал волшебник, взяв Гарри за руку и вытолкав его к нескольким фотографам. Локонс хотел еще что-то сказать, но в этот момент рядом с ним оказался Люциус Малфой с нацеленной в его голову палочкой. «Оставь мальчика в покое, Локонс», — раздраженно сказал Люциус. Локонс незамедлительно отпустил руку Поттера. Мальчик заметил, что колени Локонса затряслись. «Ага, точно лжец». Несколько мужчин с камерами подошли ближе с явным намерением сделать несколько эксклюзивных снимков. Прежде чем они успели заснять эту сцену, Люциус сказал: «Если я увижу фотографию или рассказ об этом инциденте в завтрашнем ежедневном пророке, вы не просто потеряете свою работу, я использую каждый кнат, что у меня есть, дабы убедиться в том, что ваше существование закончится на улице». Гарри позабавило, что все до единого фотографы опустили камеры и начали нервно переглядываться друг с другом. И снова Поттер очень обрадовался своей дружбе с Малфоями. «Люциус», — начал Локонс, — «ты мне не друг, Локонс. Это значит, что, если ты хочешь мне что-то сказать, тебе надлежит обращаться ко мне не иначе, как лорд Малфой», — мрачно прервал его Люциус. «Прошу меня простить за это недоразумение, лорд Малфой. Я был так рад неожиданной встрече с легендарным Гарри Поттером, что просто забылся», — сказал Локонс, и Люциус опустил палочку. Гарри заметил, что Локонс заметно расслабился, когда Люциус убрал палочку. «Для искупления своей вины я подарю мистеру Поттеру и вашему сыну по экземпляру всех моих лучших сборников», — сказал Локонс, к которому очень быстро вернулась его былая помпезность. Несколько человек захлопали, и Гарри закатил глаза. Мгновение спустя кто-то положил перед Поттером и мистером Малфоем большое количество книг. Гарри принял их и отошел к Драко и Джинни. «Да, это было неожиданно раздражающе», — сказал Поттер. «Воистину», — сказал Люциус и бросил все книги Локонса в сумку, отдав ее Драко. Гарри же отдал все свои книги Джинни. «Возьми их», — мистер Флориш сказал, что он заплатит за все мои книги. «Гарри, я не могу принять их», — сказала пораженная Джинни. «Не беспокойся об этом. Я все равно не собирался даже читать эти книги», — сказал Поттер. Слушая поток благодарности от Джинни, мальчик заметил, что мистер Малфой достал из своей мантии маленькую черную книжку. Джинни продолжала благодарить его за подаренные книги, когда Люциус подбросил черную книгу в ее сумку. Гарри поймал взгляд Люциуса, и мужчина слегка улыбнулся. Не желая, чтобы что-либо разрушило его планы насчет младшей Уизли, Поттер сказал: «О, Джинни, кажется, я случайно уронил лишнюю книгу в твой котел вместе с писаниной Локонса». Гарри сунул руку в котел Джинни и вынул оттуда маленькую черную книжку, которую подложил мистер Малфой. «Вот она», — сказал Поттер и, улыбнувшись, убрал ее в карман. Джинни разговаривала с Гарри и Драко, пока они собирали свои книги и оплачивали их. Заплатив, Гарри, Драко, Джинни и мистер Малфой направились к выходу. «Что ж, я должна остаться здесь», — раздраженно сказала Джинни. «Что, Джинни, все нормально. Кроме того, твоя мама, судя по всему, очень занята Локонсом», — сказал Поттер, указав на миссис Уизли, что-то увлеченно рассказывающую мужчине. Джинни закатила глаза. «Думаю, я могу смыться ненадолго». Гарри хотел было что-то сказать, но дверь магазина открылась, и со своими родителями вошла его лучшая подруга. «Так они решили позволить тебе вернуться, Гринджер. Какая жалость», — пренебрежительно сказал Гарри. «Поттер, тебе не надоело ненавидеть меня?» — спросила она. «А должно, просто существует так много причин для этого», — мрачно сказал Драко. «Что-то не припомню, чтобы тебя кто-то приглашал в разговор, Малфой», — зло кинула Гермиона. «Так это и есть небезызвестная Гермиона Гринджер», — небрежно сказал Люциус. «А вы кто, сэр?» — спросил мистер Гринджер и, сделав шаг вперед, положил руку на плечо дочери. «Я лорд Малфой, отец Драко», — сказал Люциус, у которого изо всех щелей лезет чувство собственного самомнения, — раздался голос сзади. Гарри, Драко и Люциус обернулись, и на их лицах появилась усмешка, когда к ним вышел мистер Уизли. «Здравствуй, Люциус. Ты лучше бы не беспокоил эту бедную девочку. Как-никак, мисс Гринджер лучшая ученица Хогвартса в этом году», — сказал Артур Уизли. «Я просто представился», — мрачно ответил Люциус. «Тогда, наверное, «Стоит заметить, что никто тебя не просил об этом», — раздраженно отметил мистер Уизли. «Папа», — выпалила шокированная грубостью своего отца Джинни. «Джинни, что ты здесь делаешь?» — спросил мистер Уизли, только сейчас осознавший, что его дочь стоит рядом с Драко. «О, смею заметить, что у нее хороший вкус, потому что она успела найти себе пару очень ценных друзей, Артур», — с улыбкой сказал Люциус. «Джинни, немедленно отойди от них», — потребовал мистер Уизли. «Папа, не будь таким грубым с мистером Малфоем», — обиженно сказала Джинни, подойдя к своему отцу. «Знаешь, Артур, похоже, у тебя наконец-то появился ребенок, воспитанный как настоящий чистокровный маг. И дай подумать, с какой попытки это получилось, с 12-й», — сказал Люциус с улыбкой. Лицо мистера Уизли резко помрачнело. «Что ж, теперь я понимаю, почему ты так хотел представить себя миссис Грейнджер, Люциус. Ты хотел встретить маглорожденную девочку, добившуюся в школе большего успеха, чем твой чистокровный сын». Люциус усмехнулся. «В тебе много наглости, раз ты смеешь говорить такое, Уизли. Мой сын и его близкие друзья были в десятке лучших учеников этого года. Не припомню, чтобы видел там имена твоих сыновей». Гарри не смог сдержать вырвавшийся смешок, из-за которого мистер Уизли и семья Грейнджер посмотрели на него. Решив, что это будет лучшим способом избежать конфликта, Поттер позвал Анди. Статно выглядящий эльф появился прямо перед ним и поклонился. «Да, хозяин Гарри, сэр, что это?» — удивленно воскликнула Гермиона. Поттер засмеялся. «Это мой домашний эльф, Грейнджер. Анди, отнеси наши с Драко книги в Малфой Мэннер», — сказал Гарри. «Конечно, хозяин Гарри», — сказала Анди и исчезла вместе с вещами. «Ты мог бы сказать «пожалуйста», — сказала Гермиона, когда эльф испарился. «Мог», — согласился Поттер, наслаждаясь видом ярости на лице Гермионы. «Сколько ты платишь ей за работу?» — мрачно спросила Гермиона. Драко и Люциус засмеялись. «Только маглорожденная будет пытаться платить домашнему эльфу», — сказал Драко. «То есть ты не платишь ей? Значит, она фактически твоя рабыня», — удивленно сказала Гермиона. «Нет, она домашний эльф», — просто ответил Гарри. «Ты чудовище», — яростно воскликнула Гермиона. Поттер просто закатил глаза. «Анди», — позвал он. Маленький эльф вновь появился перед ним. «Да, хозяин Гарри, эта маленькая ГР маглорожденная хочет узнать, хотела бы ты получать плату за свою работу. Скажу сразу, если ты согласна, я буду платить тебе», — сказал Поттер, надеясь, что все, что говорил ему Драко об эльфах, было правдой. Глаза Анди расширились в ужасе. «О, нет, Анди никогда не возьмет плату с хозяина Гарри», — воскликнула она. «Но вы заслуживаете этого», — возразила Гермиона. «Анди, хороший домашний эльф, она не будет просить плату с хозяина Гарри», — с презрением глядя на девочку, повторила Анди. «Как видишь, Анди, маглорожденные этого не понимают», — произнес Поттер. «Да, хозяин Гарри соблюдает правила, а вы плохая ведьма», — Анди укоризненно потрясла пальцем в сторону Гермионы, которая была ошарашена тем, что домашний эльф Поттера назвал ее плохой ведьмой. «Хм, вам, мистер Поттер, не следует так говорить, ведь у мисс Грейнджер отметки намного лучше ваших, а это значит, что вы не имеете права ее оскорблять», — сказал мистер Уизли. Гарри от всего сердца посмеялся над этим неотесанным магом, заставляя тем самым всех обратить внимание на него. Когда он остановился, то произнес: «Мистер Уизли, меня не волнует, что Грейнджер – заучка. Факт в том, что если бы я так же, как и она, вызубрил историю магии, то я, вероятно, тоже был бы лучшим студентом. Но, понимаете, мистер Уизли, я предпочитаю сосредоточить все свое внимание на предметах, которые действительно необходимы, такие как трансфигурация, заклинания, защита от темных искусств, зельеварение или астрономия и травология. Я получил превосходно по всем этим предметам и был лучшим в трех из них. Не каждый предмет важен в Хогвартсе. К примеру, вы знали, что есть такой предмет, как магловедение? Я имею в виду, как я улучшу свои навыки волшебства, изучая маглов. Ни один уважающий себя маг или ведьма не взяли бы этот предмет, когда можно выбрать древние руны или нумерологию. Логичнее уж взять прорицание и уход за магическими существами. По крайней мере, они помогут в волшебном мире. Но, Гарри, для вас я мистер Поттер. Вроде бы мы уже обсудили этот вопрос, когда вы отправили меня в Мунго», — мрачно сказал Гарри. Салазар выполз из-под одежды и зашипел на мистера Уизли, который явно был потрясен, увидев змею. Поттер ухмыльнулся, поскольку лицо мистера Уизли побледнело, когда Салазар зашипел. «Привет, Салазар», — произнесла Джинни, протянув руку к змею, словно он был домашним питомцем. И то, что Салазар фактически ластился к ладошке Джинни, удивило Гарри. Он усмехнулся. «Я обязательно должен буду спросить у Салазара позже, когда это он изменил свое мнение насчет домашних животных. Артур, неужели это уже второй раз, когда мистер Поттер пытается исправить твои плохие манеры?» С ухмылкой сказал Люциус. То, что произошло дальше, для всех стало шоком. Мистер Уизли сделал выпад в сторону Люциуса, и оба устроили кулачный бой на полу. «Папа, прекрати!» – закричала Джинни, а несколько волшебников поспешили растащить мужчин. Гарри заметил, что Гермиона была столь поглощена происходящим, что не замечала, что ее сумочка широко раскрыта. Поттер даже ухмыльнулся идее, пришедшей ему в голову. Он достал маленькую черную книжку, которую мистер Малфой пытался подсунуть Джинни, и подбросил ее в сумку Гермионы. Наконец нескольким волшебникам удалось растащить мистера Малфоя и мистера Уизли в разные стороны. «Артур, что это такое?» Выйдя вперед, прокричала миссис Уизли. «Прости, дорогая», — сказал Артур. «Мистер Малфой, нам пора идти. Мы должны встретиться с Тонгс в 12 в дырявом котле», — произнес Поттер. Люциус оторвал взгляд от испачканного кровью мистера Уизли и повернулся к Гарри. «Хорошо», — коротко бросил он, вынуждая Гарри и Драко выйти из магазина, остановив последнего, попытавшегося поглумиться еще немного над Гринджер. Когда Малфой и Поттер ушли, встревоженный Дэн Гринджер поглядел на свою дочь. «Ты точно уверена, что все еще хочешь вернуться в эту школу?» — спросил он с надеждой, что его дочь передумает. «Я не могу отступить, тем более я волшебница. Даже Поттер признал, что у меня есть способности», — устало произнесла Гермиона. «Мне не нравится этот мальчик, Гермиона, ты должна избегать его», — сказала Эмма Гринджер. «Гарри, что ж, я понимаю, почему он ненавидит меня, мама», — грудь Гермионы пронзила острая боль. «И почему же?» — стало любопытно мистеру Гринджеру. Гермиона собралась было ответить, но острая боль в ее груди резко увеличилась, и она упала на колени, судорожно глотая воздух. «Гермиона, ты в порядке?» — испугалась миссис Гринджер. «О, моя дорогая, все хорошо?» Крупная женщина в красной мантии склонилась к Гермионе. «Я-я-я-кхада, мэм. Я думаю, что эта моя магия предупреждает меня», — сказала Гермиона, задыхаясь. «Что, о чем ты говоришь?» — спросил мистер Гринджер. «Да, дорогая, что ты имела в виду под тем, что твоя магия предупреждает тебя», — полюбопытствовала миссис Уизли. «Я принесла магическую клятву и была близка к тому, чтобы нарушить ее», — произнесла Гермиона. Миссис Уизли поперхнулась. «Дорогая, тебе сколько лет, зачем ты дала магическую клятву? Что значит эта клятва?» Миссис Гринджер теперь выглядела еще более заинтересованной. «Это очень серьезная и древняя магия. Человек клянется и дает магическую клятву, и сама магия считает человека ответственным за нее. Если кто-то нарушит ее, он лишится своей магии, прежде чем умрет мучительной смертью. Даже семьи нарушителей подобной клятвы будут унижены, поскольку это очень позорная смерть», — объяснила миссис Уизли. «Гермиона, зачем ты дала такую клятву?» — рассердился мистер Гринджер. «Я не могу сказать тебе, пап. Знай, что я не жалею об этом. Я смогла понять кое-что», — Гермиона поднялась, отряхиваясь. «Хорошо, дорогая, я надеюсь, что впредь ты не забудешь об этом. Ты должна быть осторожна. Волшебные контракты — не баловство. Кстати, меня зовут Молли Уизли». Миссис Уизли пожала руки мистера и миссис Гринджер. «Мам, приступ продолжится?» – спросила Джинни. «Не волнуйся, эта девочка только почувствовала небольшую боль, Джинни», – сказала миссис Уизли. «О, я надеюсь, что тебе лучше. Я Джинни Уизли», – протянула ладонь Джинни. «Гермиона Гринджер», – сказала Гермиона. Джинни в ту же секунду отдернула руку и впилась взглядом в девочку. «Я уже слышала о тебе». Гермиона была потрясена быстрой сменой настроения девочки, но вспомнила, кто ее братья. «Я уверяю тебя, независимо от того, что твои братья рассказывали обо мне, это все неправда. Рон, Фред и Джордж не являются моими близкими друзьями», — быстро произнесла Гермиона. «Я не верю в те вещи, что болтают мои братья-идиоты. Гарри рассказал мне все, что я должна знать о тебе». Глаза Джинни сузились. «Гарри, ты имеешь в виду Поттера? Откуда ты знаешь его, если еще даже не поступила в Хогвартс?» — воскликнула Гермиона. «Джинни и Гарри стали друзьями по переписке этим летом», — пояснила миссис Уизли. Как, не обижайся, Джинни, но Гарри ненавидит твоих братьев даже больше, чем меня. Я знаю это, но Гарри хотел, чтобы я знала, что он не приравнивает меня к моим братьям-идиотам, резко сказала Джинни. А хорошо, я не знаю, что ты слышала обо мне, но я неплохой человек, проговорила Гермиона в свою защиту. Гарри сказал мне, что ты убеждена, что всегда права. Он также сказал, что ты достаточно самонадеянна, чтобы решить, что легко сможешь помешать учителю украсть философский камень, твердо возразила Джинни. Лицо Гермионы потемнело, и она покраснела. Ну, я бы не стала называть это самонадеянностью. Я просто делала то, что считала правильным, сказала Гермиона. О, я уверена в этом, протянула Джинни. Джинни, извинись за свою грубость, предупредила миссис Уизли. Я не собираюсь приносить извинения, мама, сказала Джинни. Все в порядке, спасибо, миссис Уизли. Но если Джинни дружит с Гарри, тогда я не ожидаю, что мы станем с ней близки, даже если она попадет в Гриффиндор, печально улыбнулась Гермиона. Джинни отвернулась и пробормотала. Я надеюсь, что не попаду в Гриффиндор. Я сожалею о поведении своей дочери. Кажется, что вся наша семья зациклилась на Поттере, печально пояснила миссис Уизли. Да, мы имели удовольствие встретить этого мальчика в Хогвартсе. Он был довольно груб к нам, поморщился Дэн Гринджер. Действительно, он был таким вежливым молодым человеком, когда я встретила его ранее этим летом, миссис Уизли была потрясена. Дэн преувеличивает. Мальчик явно выздоравливал от раны и был просто упрям в некоторых моментах. Я бы не назвала его грубым, скорее, прямолинейным, нерешительно произнесла миссис Гринджер. Я понимаю, кивнула миссис Уизли. Хорошо, мы должны забрать твои книги, Гермиона, сказал мистер Гринджер. Было приятно познакомиться с вами, миссис Уизли, вежливо произнесла Гермиона, прежде чем присоединиться к своим родителям. Дырявый котел, косой переулок. Гарри, Драко и Люциус вошли в дырявый котел ровно в 12 часов. Люциус подошел к барной стойке, где стоял беззубый человек, а Поттер разыскал взглядом Тонкс, сидящую в одиночестве в углу бара. Гарри коснулся плеча Драко и указал на нее. Оба быстро прошли в тот угол. Как только Нимфадора заметила Драко и Гарри, она улыбнулась, поднялась и обняла обоих. «Я так рада видеть вас. Как вы так выросли за 2 недели?» Любопытно спросила она. «Много квиддича», произнесли они вместе, заставив Дору рассмеяться. «Как Франция?» спросил Поттер. «Ужасно. Мы с мамой ругались всю поездку, и все еще не разговариваем. Единственная причина, по которой я здесь, это то, что я использовала наш камин и сбежала. Как только она ушла на работу, печально произнесла Тонкс. Мне жаль», честно сказал Гарри. «Это не твоя вина. Все нормально», улыбнулась Нимфадора. «Я взял VIP-комнату», подходя к ним, произнес Люциус. «Привет, дядя Люциус», обрадовалась Дора. «Здравствуй, Тонкс. Мне жаль, я слышал, ты собиралась, но не смогла приехать в Малфой Мэнор вместе с Гарри», сказал Люциус. «Да, мне тоже жаль», произнесла Нимфадора, когда они прошли вслед за Люциусом через заднюю дверь, ведущую к комнатам. Комната была очень проста. В ней стояли стол с несколькими стульями и с чашей тыквенного сока посередине. «Так, и что произошло, пока меня не было?» спросила Дора. Поттер быстро рассказал ей, что Дамблдор сделал с его счетом в Гринготтсе, и как он прятал от него информацию о его финансах. Тонкс была потрясена, услышав, что сам директор школы творил такие вещи, и к концу рассказа была так же сердита, как и Гарри. «Это ужасно. Никогда бы не подумала, что Дамблдор способен на такое», — возмутилась она. «Я тоже. Поэтому надеюсь, что в скором времени избавлюсь от него как от опекуна», — зло сказал Поттер. «Так, а помимо новости о том, что Дамблдор – ублюдок, что еще произошло?» – небрежно спросила Нимфадора. Гарри усмехнулся. «Анди!» – позвал он. С хлопком появился маленький эльф. «Чем Анди может помочь вам, хозяин Гарри?» – спросил эльф. «Тонкс – это Анди!» «Анди – это Тонкс!» – улыбнувшись, сказал Поттер. «У тебя теперь есть собственный эльф, Гарри. Я слышала, что они невероятно дорогие, и ее одежда просто удивительна. Добби носил лишь смешную наволочку», восхитилась Дора. «Вообще-то она не была столь дорога, как ты думаешь. Просто продавец в магазине был совершенно случайно напуган мной до такой степени, что все вышло очень недорого», с ухмылкой сказал Поттер. «О, Гарри, и что же ты такого сделал?» с усмешкой спросила Нимфадора. «Ничего особенного, всего лишь чуть-чуть Парсилтонга плюс мои способности мага теней. Хотя, Мне кажется, что это заслуга Салазара, который напугал его больше всего. Поттер осторожно опустил своего друга на стол. «Кстати, когда это тебе понравилось быть домашним питомцем, Салазар?» – спросил Гарри. «Никогда. Я не собачка», – без уважения ответил Салазар. «Ты лежал смирно, и тебе было приятно, когда Джинни гладила тебя в магазине», – прошипел Поттер. «Ну было, не скрою, но все равно я не собака. Пусть только мерзкие кролики попробуют назвать меня так, я убью их в ту же секунду», – прошипел в ответ Салазар. Гарри рассмеялся. «И что это было?» – спросила Тонкс. «Да так ничего, только то, что Салазар не является домашним животным ни для Драка, ни для Люциуса», – сказал Поттер, бережно поглаживая змейку. «Что насчет Тонкс?» – пренебрежительно спросил Драка. «Салазар не упоминал ее», – уклончиво ответил Гарри. «А что ты собираешься делать с Энди, когда вернешься в Хогвартс?» – удивилась Нимфодора. «Ах да, совсем забыл. Думаю, сейчас как раз подходящий момент, чтобы сказать. Энди, когда я вернусь в Хогвартс, ты будешь учиться у эльфов в замке. Ты говорила, что домашние эльфы твоего бывшего владельца умерли прежде, чем смогли чему-то научить тебя. Так вот, эльфы Хогвартса смогут стать для тебя хорошими учителями», — сказал Поттер. «Хозяин Гарри позволит Энди учиться у эльфов Хогвартса», — шокированно пропищал Энди. «Да, но если мне что-то потребуется, ты тотчас же проследишь, чтобы это было сделано. Понятно?» «Да, хозяин Гарри. Энди — хороший домашний эльф. Энди никогда бы не поставила на первое место другую работу. Я всегда в вашем распоряжении», — быстро произнесла она. «Прекрасно. Это все, Энди. Ты можешь вернуться в Малфой Мэнор», — повелительно произнес Поттер. Энди поклонилась и исчезла. «Она действительно хороший домашний эльф, Гарри. Мне нравится ее одежда, особенно отличительные черты семейства Поттеров», — прокомментировала Дора. «На ее одежде есть все 4 родовых герба. Я просто приказал ей скрывать другие 3 на данный момент», — пояснил Поттер. «Это напомнило мне о том, что пора вручать тебе подарки в честь дня рождения», — взволнованно прощебетала Тонкс. Гарри усмехнулся при виде улыбок лучших друзей. «Ну ладно, давайте. Я готов их увидеть», — улыбнулся Поттер. Нимфодора достала красивый пакет и вручила его Гарри. Поттер взял подарок и разорвал упаковку. Под ней оказалась простая коричневая коробка. Открыв ее, он обнаружил в ней серебристую мантию. Гарри коснулся края мантии и поразился, какой невероятно мягкой на ощупь она была. Это было похоже на прикосновение к его мантии-невидимке. Поттер достал ее из коробки и вздохнул от восторга вместе с Дракой Люциусом. Герб семьи Морган был вышит золотом по краю мантии. «Это я не могу принять, это же стоит целое состояние». Гарри все еще пребывал в шоке. «Нет, Гарри, ты должен взять ее, все же это принадлежало твоим предкам», — сказала с улыбкой Дора. Люциус потрогал мантию и учащенно задышал. На ощупь как шелка кромантула. «Тонкс, это, должно быть, стоило тебе нескольких сотен галлеонов. Мастерство изящно, а этот герб выполнен идеально. Здорово, но не сердись на меня, Гарри. Хорошо, я не покупала ее», — произнесла Нимфодора. «Но я не могу понять, откуда тогда она», — удивился Поттер. «Ну, знаешь, я вместе с матерью ходила на магловский тур по крепости. Ты ведь в курсе, что это очень известная французская тюрьма. Так вот, когда мы были там, нам показывали наряды тех времен, которые были конфискованы во время революции. Я сразу же обнаружила герб Морганов на подоле одного из них. Я не знаю, как все было на самом деле, но получается, что на семью твоих предков совершили нападение или что-то типа того, потому что эта мантия находилась в одной секции с одеждой французских аристократов», — пояснила Дора. «Ага, хорошо, это объясняет, как ты ее нашла. Но как она у тебя оказалась, Тонкс?» — повторил свой вопрос Гарри. «Все просто. Я одолжила у мамы волшебную палочку и в тот же день вернулась в крепость под твоей мантией-невидимкой. Я прокралась с последней туристической группой и зашла в ту комнату. Потом заколдовала камеры наблюдения и взяла мантию. Ты ведь не считаешь меня сумасшедшей?» — нерешительно поинтересовалась Нимфодора. Гарри, Драко и Люциус в шоке уставились на девочку. После нескольких минут молчания Драко первым нарушил тишину. «И как ты умудрилась не попасть в Слизерин, Тонкс?» «Этого хватило, чтобы Гарри и Люциус вышли из ступора. Тонкс, это блестяще!» Поттер порывисто обнял ее. «Ты не думаешь, что я сошла с ума?» — спросила еще раз Дора. «Сошла с ума? Мантия моих предков была на какой-то магловской выставке. Да я безумно рад, что ты достала ее для меня!» — воскликнул Гарри. «Фух, я так волновалась, что ты будешь сердиться, что я украла ее», — выдохнула Нимфодора. «Тонкс, спасибо за то, что вернула ее мне, но, пожалуйста, никогда больше так не делай, не оберешься проблем, но подарок изумителен», — сказал Поттер. «Вот уж точно, я определенно уверен в том, что ты никогда раньше не делала ничего подобного, Тонкс, однако такой поступок достоин слизеринцев», — усмехнулся Люциус. «Слизеринцев? Ты тоже совершал такое, отец?» — спросил Драко, ухмыльнувшись. «Возможно, я бы поступил так же, как Тонкс, при случае», — ответил Люциус. «Ясно. Я не знаю, сможет ли наш подарок переплюнуть Тонкс, но вот», — Драко вручил пакет Гарри. Когда Поттер открыл подарок, он был крайне смущен. На дне коробки лежали три крошечных черных предмета. «Прости, Гарри, я забыл вернуть им прежний размер», — сказал Люциус, взмахнув палочкой над каждой крохой. Через несколько секунд каждая из них превратилась в очень толстую книгу. Поттер бегло оглядел название, и у него в горле пересохло, поскольку первой книгой была большая книга трансфигураций, второй — «Тысяча и один способ проклясть ваших врагов с помощью заклинаний Филиуса Флитвика», третий — «Защитная трансфигурация Альбуса Дамблдора». «Спасибо, сэр, я даже не знал, что Флитвик написал книгу, хотя, я думаю, он бы сказал мне рано или поздно об этом», — произнес Гарри. «Гарри, профессор Флитвик был пятикратным чемпионом по магическим дуэлям в юности. Его книга издана ограниченным тиражом. Это значит, что министерство внимательно следит за теми, кто ее покупает. Фактически все эти книги запрещены, не показывай их всем подряд. Как только ты закончишь читать, спрячь их куда подальше. Если кто-то заметит тебя с ними, придется отвечать на некоторые весьма неприятные вопросы», — предупредил Люциус. «Я буду очень осторожен с ними, сэр. Большое спасибо. Я уверен, что они помогут мне в достижении мастерства», — сказал Поттер. «Гарри, я дал тебе эти книги не просто для достижения мастерства», — возразил Люциус. «В смысле?» — спросил Поттер. «Понимаешь, много умельцев заклинаний и трансфигураций могут делать удивительные вещи, но они совершенно беспомощны, пытаясь защититься. Я сомневаюсь, что МакГонагалл и Флитвик горят желанием обучить тебя проклятиям и чарам, которые может предложить их область. Хотя это большая ошибка системы обучения. С твоим-то именем, Гарри, многие смотрят на тебя как на икону, но некоторые из них не желают тебе добра, хотя весьма рады использовать тебя. Поэтому ты должен выучить магию нападения и защиты, чтобы в случае чего смочь защититься от врагов», — серьезно произнес Люциус. Мальчик побледнел. Он никогда бы и не подумал, что кто-то может попытаться сделать себе имя, причинив ему вред. «Я обязательно прочту их, сэр», — сказал Поттер. «Хорошо, также не пытайся лезть вперед курса, Гарри. Ты добьешься большего успеха, если будешь тщательно изучать теорию с самого начала. Твоя магия еще не готова к тому, чтобы выполнять сложные магические заклинания. Это понятно?» — строго спросил Люциус. «Да, сэр», — сказал Поттер. «Молодец», — облегченно выдохнул Люциус. Гарри поблагодарил Малфоев за их подарок, и они продолжили обедать в дырявом котле. Когда они закончили, то оплатили счет и вышли из вип-комнаты. Поттер снова поблагодарил Дору за ее подарок, и внезапно до него донесся довольно знакомый голос. «Нимфодора Гаммарианис Тонкс». Гарри собирался было посмеяться над полным именем Доры, однако сердитый вид Андромеды стер усмешку с его лица. «Что ты здесь делаешь, юная леди?» — резко сказала она. «Я здесь отмечаю день рождения Гарри», — тихо произнесла Тонкс. «И ты из-за этого сбежала и прибыла в Лондон без присмотра? О чем ты только думала, Нимфодора?» Андромеда сурово окинула взглядом дочь. Несколько человек уже начали обращать на них внимание. Она не оставалась без присмотра, Андромеда. «Я был здесь», — Люциус спустился вместе с Драко по лестнице. Вид миссис Тонкс был страшен. Казалось, что она решила убить Люциуса взглядом. «Нимфодора, ты немедленно отправишься домой через камин», — надрывным голосом произнесла миссис Тонкс. «Но, мама, сегодня день рождения Гарри, и мы собирались пойти, Нимфодора, живо в камин и домой», — завопила Андромеда. Дора, Гарри и Драко сделали шаг назад от яростной миссис Тонкс. Поттер был впечатлен последующими словами Люциуса. «Я думаю, будет лучше, если ты послушаешь свою мать, дорогая», — сказал Люциус. Гарри мог даже физически почувствовать всю ненависть миссис Тонкс, когда она испепеляла взглядом Люциуса. Тонкс кивнула. «Прости, что не могу остаться подольше, Гарри, с днем рождения тебя!» сказала она и обняла мальчика. «Не волнуйся, Тонкс, ты и так сделала его очень приятным. Хотя я не могу в полной мере отблагодарить тебя за твой подарок, но я напишу тебе, как только вернусь. Анди доставит тебе письмо», — улыбнулся Поттер. Они разомкнули объятия, и Гарри увидел, что Дора почти плачет. Он наклонился к ней и прошептал: «Все в порядке, правда. Я просто не хочу, чтобы ты и дальше ссорилась с мамой». Тонкс кивнула, но промолчала. Она послала матери негодующий взгляд, но Андромеда его не заметила, поскольку смотрела на Люциуса. После того, как Нимфадора зашла в камин, чтобы переместиться домой, Андромеда начала кричать на Люциуса. «Как вы посмели заставить мою дочь врать мне?» — угрожающе произнесла она. «Я уверяю вас, Андромеда, я не делал ничего, чтобы поощрить обман вашей дочери. Гарри действительно сообщил ей, что мы будем в косом переулке в его день рождения, и она пришла, чтобы отпраздновать его с нами. Если бы вы разрешили ей принять приглашение в Малфой Мэннер, то ничего бы этого не произошло», — сказал Люциус. «Как вы смеете указывать мне? Это вы выкрали мою дочь средь бела дня. Не надо утрировать». Девочка спросила насчет планов Гарри. Он написал в письме о наших планах, и она решила присоединиться. Это было ее решение, что в этом такого? Она хотела отпраздновать день рождения своего друга, Андромеда. «Вы мыслите иррационально. Тем более она была под моим присмотром все это время», — сказал Люциус. Поттер заметил, что у миссис Тонкс кончается терпение. Она была готова достать свою палочку и ткнуть ею в Люциуса. «Моей дочери не следует находиться в вашем обществе. Как в твоем, Люциус, так и в обществе твоего сына», — прошипела Андромеда. Драко прищурился, и Гарри понял, что женщина перегибает палку. «Вы не имеете права оскорблять моего сына, Андромеда. И я также напомню вам, что мой сын — лучший друг вашей дочери», — мрачно прошипел Люциус. «Моей Нимфадоре явно промыли мозги. У тебя и Цесси не может быть сына, который вырос бы кем-то другим, нежели темным волшебником, восхваляющим чистоту крови», — сказала Андромеда. «Это последнее предупреждение, Андромеда. Еще раз оскорбите имя Малфоев и будете отвечать за последствия. В прошлый раз, оскорбляя известную чистокровную семью, вы отрицали, что делали это», — произнес Люциус. «Как у тебя только язык повернулся». Андромеда направила на него свою палочку. Люциус не отставал и направил на нее свою. Несколько волшебников, стоящих поблизости, попрятались под столы. «Так давайте все успокоимся и опустим палочки. В конце концов, вы же не хотите сражаться в таком маленьком помещении, вы можете попасть в невинных людей», — встал между ними Гарри. «Например, в меня», — кивнул Драко. Поттер стоял так, пока Люциус и Андромеда неохотно не опустили свои палочки. «Гарри, ты возвращаешься со мной», не сводя пристального взгляда с Люциуса, сказала миссис Тонкс. «Простите, но я останусь в Малфой-Мэннере», ответил Поттер. «Гарри, ты не должен оставаться с этими. Они относятся по-доброму к тебе только из-за известности. Поверь мне, им плевать на полукровок», сказала Андромеда. Поттер решил, что будет правильным не говорить кому-то, кто знаком с Дамблдором, что он чистокровный. «Драко, мой друг, независимо от их мнения насчет чистоты крови, миссис Тонкс рассердилась из-за того, что Гарри отказался последовать вместе с ней. Что ж, прекрасно. Но запомни, Люциус Малфой и его сынок сделают из тебя темного мага, Гарри Поттер». Бросила она напоследок, шагнула в камин и исчезла. «Замечательно», — сухо отозвался Поттер, когда они вышли из дырявого котла. У Андромеды всегда была отличительная черта совать свой нос туда, куда не следует, мрачно сказал Люциус. Гарри собирался было уточнить, что именно имел в виду Люциус, но Драко перебил его. «Пап, а мы можем заглянуть в магазин товаров для Квиддича?» — попросил он. Люциус закатил глаза. «Можем, Драко, только не ожидай, что я тебе что-нибудь куплю». Драко кивнул и потянул Гарри в сторону магазина. Как только они оказались внутри, Гарри застонал. «Я тоже рад тебя видеть, Поттер», — поморщился Фред Уизли. «Отвалите от Гарри», — воскликнула Джинни. «Джинни, прекрати принимать сторону темных магов, мы же твоя семья», — сказал Рон. «Тогда не будь таким идиотом», — резко сказала Джинни. Драко захихикал, а Поттер рассмеялся, увидев потрясенное лицо Рона. «Так или иначе, Поттер, хочешь попросить милостыню?» — спросил Джордж. «Да, все мы видели, как тебе выдали бесплатно весь сборник книг Локонса. Не думай, что тебе везде так обломится», — Поттер ухмыльнулся Фред. «А что вы тут делаете, Уизли? Неужели накопили на метлы?» спросил Драко. Гарри заметил, что все Уизли, включая Джинни, покраснели. «Отлично, я лучше пойду. Драко, узнавай, что хотел, встретимся у мадам Малкин через 20 минут или около того». Поттер повернулся к выходу. «Гарри, останься. Тебя что, не волнует то, что сказали эти Уизлы?» — шокированно спросил Драко. «Хах, скорее всего, я просто не смогу вытерпеть еще минуту в их присутствии после выноса мозга матерью Тонкс». И вдруг в голову Поттера пришла идея. «Джинни, не хочешь составить мне компанию в осмотре местных магазинов?» Глаза Джинни расширились от восторга. Ей предложил прогуляться сам Гарри Поттер. «Она никуда не пойдет с тобой, Поттер», — процедил Рон. «Пошел прочь, я иду с ним». Джинни подошла к Гарри. «Джинни, мама сказала, чтобы ты была с нами». «Хочешь проблем?» — резко сказал Перси. «Мне плевать, мне и так придется выслушивать вас все оставшиеся лето». Джинни раздраженно покинула магазин вместе с Поттером, который ухмылялся, идя позади нее. «Куда хочешь пойти?» — спросил Гарри. «МГМ хорошо туда, куда пошел бы ты?» — застенчиво произнесла Джинни. «О, Джинни, прекрати, мы же переписывались все лето, разговаривай со мной как обычно», — улыбнулся Поттер. Джинни покраснела. «Прости, просто ты так похож на героя». Гарри рассмеялся, заставив Джинни покраснеть еще сильнее. «Мне жаль, что я смутил тебя, Джинни. Я не герой. Хотя, по-моему, уже у всех есть эти странные прозвища для меня. Я думаю, это глупо. Я просто Гарри». Румянец Джинни немного исчез. «Ну да, Гарри Поттер, также известный как мальчик, который выжил, герой волшебного мира, убийца темного лорда. Да-да, просто Гарри», — усмехнулась Джинни. «Это был сарказм, Джинни. Хе-хе, качество истинного слизеринца», — сказал Поттер с улыбкой. Джинни только еще раз усмехнулась. «Кстати, а как ты доберешься до школы?» — спросил Гарри. «Меня проводят родители». Джинни снова залилась румянцем. «Забудь, у тебя есть волшебная палочка?» — спросил Поттер. Джинни что-то прошептала, но Гарри не расслышал. «Что?» — заинтересованно переспросил мальчик. «Я сказала, что у меня есть старая палочка моей тети». Джинни покраснела еще сильнее. «Что? Но у тебя должна быть своя собственная палочка. Алливандер говорил, что нельзя достигнуть хороших результатов, пользуясь чужой палочкой», — воскликнул Поттер. «Просто моя семья ГМ, просто у нас нет денег, чтобы купить новую», — смутилась Джинни. «Черт, я даже не подумал об этом», — сказал Гарри. «Не беспокойся, Гарри. Просто общение с Драко отчасти заставляет тебя забыть о бедности». «Нет, я просто идиот. Я куплю тебе новую палочку у Элливандера, чтобы загладить свою вину», — решительно произнес Поттер. Джинни была озадачена. «Гарри, но ты не сможешь позволить себе это. Палочка очень дорого стоит». Поттер отмахнулся. «Не волнуйся об этом. Поверь, у меня есть деньги». «Все равно, Гарри, я не могу принять это», — сказала Джинни. «Когда твой день рождения?» — спросил тогда Поттер. «12 августа», — отвлеклась Джинни. «Отлично, тогда это будет просто подарок на день рождения, подаренный чуть раньше», — сказал Гарри и повел Джинни к Алливандеру. «Гарри, все действительно в порядке. Ты не должен дарить мне что-то, особенно волшебную палочку», — повторила Джинни, когда они подошли к магазину. «Джинни, это подарок. Это меньшее, что я могу сделать». Поттер открыл дверь, пропуская Джинни вперед. Она неохотно зашла внутрь, а Гарри последовал за ней. «Ох, мистер Поттер, и ко мне так скоро? Ну-с, расскажите мне, как та удивительная палочка служит вам?» — спросил мистер Алливандер. «Она превосходна, сэр», — улыбнулся Гарри. «Рад слышать. А кто это у нас тут? Если бы волосы определяли людей, я бы предположил, что вы Уизли», — тепло улыбнулся мистер Алливандер. «Да, сэр, я Джинни Уизли», — ответила улыбкой на улыбку Джинни. «Это замечательно. Я очень рад познакомиться с вами, мисс. Я не видел Уизли с тех пор, как братья-близнецы были здесь несколько лет назад», — призадумался Алливандер. Гарри сразу же понял, что Рон использует чужую палочку. «Что ж, мисс Уизли, вы левша или правша?» — спросил мастер палочек. «Правша», — неохотно отозвалась Джинни. Волшебные рулетки тотчас же стали измерять ее руку. Когда примерки были закончены, Алливандер вернулся с несколькими коробками. «Вот возьмите, тис с сердцевиной дракона, 12,5 дюймов», — сказал он. Джинни взяла палочку, но та быстро вернулась к Алливандеру. «Нет, нет, нет, попробуйте эту. Кленный шерсть единорога, 10 3/4, протянул мастер другую палочку. Но она тоже не подошла. Алливандер дал Джинни еще 5 палочек, которые с искрами или без вылетали из ее руки. Мастер все качал головой, пока не. Дуб с пером феникса, 12 дюймов, протянул он палочку. Джинни улыбнулась немного и взмахнула волшебной палочкой. Гарри усмехнулся, когда увидел сноп зеленых искр. «О, прелестно! Похоже, это именно она, дорогая!» — улыбнулся Алливандер. «Мистер Алливандер, мне кажется, Джинни не знает условия возврата, не могли бы вы?» «Возврата? Мистер Поттер, не волшебник выбирает палочку, а палочка выбирает волшебника. Она не может быть возвращена!» — возмущенно покачал головой Алливандер. «Спасибо», — сказал Гарри и заплатил 10 галлеонов за палочку Джинни. Они покинули магазин под бесконечное спасибо Джинни. «Джинни, это просто подарок на день рождения», — остановил ее Поттер. «Хорошо, но тогда я должна отблагодарить тебя в твой день рождения». «Когда он?» — спросила Джинни. Гарри ухмыльнулся. «31 июля», — ответил он. Джинни была удивлена. «Но это же сегодня». «Ага», — усмехнулся Поттер. «С днем рождения». Порывисто обняла его Джинни. «Спасибо, Джинни», — сказал Гарри. «Значит, теперь поздно благодарить тебя за подарок?» «Да, не беспокойся. Кстати, у меня есть еще один подарок для тебя», — загадочно улыбнулся Поттер. «Гарри, палочки было более чем достаточно», — решительно замотала головой Джинни. «Нет-нет, не такой. Я просто подумал, что ты бы хотела попрактиковаться с палочкой, прежде чем попадешь в Хогвартс. У тебя будет целый месяц, чтобы научиться и обогнать своих однокурсников», — усмехнулся Поттер. У Джинни даже рот открылся от удивления. «Ты шутишь? Я серьезен на все 100%. И Драко, и я делали так прошлым летом». Джинни подарила Гарри свою лучшую улыбку, и они вернулись обратно к магазину Квиддича. Они уже собирались войти, когда открылась дверь, и им навстречу вышла сердитая Молли Уизли. «Джиневра Уизли, как ты могла оставить своих братьев и пойти шататься по переулку в одиночку?» — резко сказала миссис Уизли. «Я боюсь, это моя вина, миссис Уизли. Я попросил Джинни проводить меня, когда Рон и близнецы настоятельно сообщили мне, что не хотят видеть меня в магазине товаров для Квиддича», — ответил Поттер. Миссис Уизли немедленно смягчилась. «О, Гарри, я сожалею, что они заставили тебя уйти, но Джинни должна была остаться рядом с ними. Просто, мам, они оскорбили Гарри, поэтому мы и ушли», — сказала в свою очередь Джинни. Миссис Уизли бросила недовольный взгляд на магазин, где находились близнецы и Рон. Гарри заметил, что ухмылки с их лиц слетели в ту же секунду, а Рон вышел из магазина. «Мама, все, что сказал Поттер, наглая ложь», — сказал он. «То есть ты не оскорбил его и не заставил покинуть магазин Квиддича?» — спросила она. «Я не заставлял его уходить», — ощетинился Рон. «Молчи, Рональд. Разве ни один из вас не мог сопровождать сестру, когда она пошла вместе с ним? Что, если бы она поранилась или еще что хуже? Ну, тогда мы бы точно знали, кто это сделал, и избили бы это дерьмо в виде Поттера», — гневно выплюнул Рон. Глаза Гарри потемнели, а Салазар встрепенулся под его одеждой. «Я хотел бы увидеть попытку избить меня и выжить при этом, Уизли», — мрачно произнес Гарри, а Салазар угрожающе зашипел. «Он плохой маг, почему ты этого не видишь, Джинни?» — закричал Рон. «Рональд, потише. Джинни, я сожалею, что оставила тебя с братьями. Все оставшиеся лето ты будешь под моим присмотром», — сказала миссис Уизли. «Но, мам», — застонала Джинни, — «это то, что ты заслужила за прогулку со слизеринским отбросом Поттером», — заметил Рон. «Захлопнись», — выкрикнула Джинни и направила на Рона свою палочку. «Джинни, откуда у тебя эта палочка?» — удивилась миссис Уизли. Джинни незамедлительно покраснела, и Гарри решил вступить в беседу. «Я купил ее, миссис Уизли. Я повел себя не лучшим образом, что привело к неприятным последствиям. Поэтому я решил искупить свою вину и купил Джинни волшебную палочку на день рождения», — сказал Поттер. «Гарри, ты действительно очень хороший, но палочка – это дорогое удовольствие, и Джинни должна понимать, что не может принять такую вещь», — сказала миссис Уизли. «Это был подарок на день рождения. Тем более мистер Алливандер не принимает обратно палочки, так как затем их никто не купит», — возразил Поттер. Миссис Уизли нерешительно взглянула на дочь. Она не знала ни о каких условиях возврата палочек и хотела, чтобы у ее дочери была новая палочка. «Хорошо, Гарри. Надеюсь, Джинни, ты поблагодарила. Мам, ты не можешь позволить Джинни оставить ее себе. Это плевок в лицо. — завопил Рон, заставив проходящих мимо людей недоуменно на него покоситься. «Это был просто подарок на день рождения, Уизли», — процедил Поттер. «Рональд, мистер Оливандер не принимает палочки обратно, так что я не буду отбирать палочку у твоей сестры, и она оставит ее себе», — сказала миссис Уизли. «Ты не можешь позволить ей это. Я не хочу, чтобы у нее был долг перед Поттером». Рон отобрал палочку у Джинни и перехватил ее по краям, сжав кулаки. Поняв намерение этого идиота, Гарри прокричал «Экспеллиармус». Тотчас заклинание обезоружило Рона, прежде чем тот смог сломать палочку. Поттер поймал палочку свободной рукой и отдал ее Джинни. «Ты только что применил волшебство», — в ужасе произнесла Джинни. «Я не мог позволить твоему придурку-брату разломать твой подарок на день рождения», — покачал головой Гарри, только сейчас поняв, что именно он сделал. «Мистер Поттер, я не знаю, что сказать», — миссис Уизли в шоке прикрыла рот ладонью. Гарри только собрался подробно объяснить ей, насколько тупой у нее сын, как перед ним приземлилась коричневая сова. Тяжело вздохнув, мальчик забрал у нее письмо с эмблемой министерства. «Дорогой мистер Поттер, сегодня в 14:15 отделом по контролю над магией несовершеннолетних было зафиксировано применение обезоруживающего заклинания в косом переулке. Так как у вас не было прежде замечания о применении магии, это просто предупреждение. Не колдуйте в течение лета, пока не достигнете своего 17-го дня рождения. Отдел контроля над магией несовершеннолетних. Министерство магии». Гарри вдохнул. «Отлично. Мое первое нарушение и уже предупреждение. Джинни, постарайся держать палочку подальше от своих идиотов-братьев, когда вернешься домой», — сказал он. «Ха, тебя исключат, Поттер», — завопил Рон. «Рональд Биллиус Уизли, ты извинишься перед Гарри сейчас же», — прокричала миссис Уизли. «Но, мам, он проклял меня, потому что ты собрался сломать новую палочку своей сестры. Ты извинишься прямо сейчас, иначе будешь сидеть под домашним арестом летом и на рождественских каникулах», — сказала миссис Уизли. «Я извиняюсь», — грубо буркнул Рон. «Спасибо, миссис Уизли. Я сомневаюсь, что меня бы отчислили. В конце концов, вы знаете все мои титулы. Ах да, если не знаете, я всего лишь известный Гарри Поттер, мальчик, который выжил, герой волшебного мира и убийца темного лорда», — улыбнулся Поттер, а Джинни захихикала. «Ну, теперь мы, по крайней мере, знаем их все», — улыбнулась Джинни. «Было весело, Джинни. Но я должен встретиться с дракоймистером Малфоем, чтобы приобрести пару мантий. Не забывай писать мне», — сказал Гарри, перед тем, как покинуть рыжее семейство. «Я не могу поверить, что у Джинни есть своя палочка, а у меня нет», — вздохнул Рон, когда Поттер был уже вне пределов слышимости. «Да ты что, неужели наша маленькая Джин-Джин имеет собственную палочку?» — спросил Фред, выходя вместе с братьями из магазина. «Да, это подарок Гарри на ее день рождения», — миссис Уизли впилась взглядом в своих сыновей. «Мам, я не могу поверить, что ты позволила Поттеру уйти после того, как он проклял Рона», — сказал Перси. «Единственная причина, по которой Гарри проклял этого идиота, заключается в том, что он пытался сломать мою палочку», — процедила Джинни. «Ты что?» — закричали Фред, Джордж и Перси на Рона. «Это был подарок Поттера. Она была бы счастлива и без него», — раздраженно произнес Рон. «То есть ты действительно сломал бы палочку сестры?» — спросил шокированный Фред. «Ты что, не понимаешь, что это самое тяжелое оскорбление, которое ты можешь нанести?» — вторил Джордж. «Да Поттеру это надо было лишь для того, чтобы он мог думать, что купил нашу семью», — сказал Рон. «Не смей говорить так, Рональд, ты чуть было не нанес оскорбление человеку, которому принадлежит палочка, ведь она сама выбирает мага или ведьму. Это то же самое, что сказать, что Джинни недостойна маги», — пояснил Перси. «Явно старенькая распределяющая шляпа, братишка», — начал Джордж. «Должна была отправить тебя в Коктевран», — закончил Фред. «Заткнитесь, я все еще требую, чтобы Джинни выкинула эту палочку», — сказал Рон. «Прекрати быть таким ревнивым мерзавцем, Рон», — рявкнула Джинни. «Я не ревную, Джинни. Просто Поттер приносит одни неприятности. Ты должна быть осторожной рядом с ним», — сказал Рон. Джинни только закатила глаза и положила новую палочку в карман мантии. Магазин надежды мадам Малкин, косой переулок. Гарри вошел в магазин мадам Малкин и нашел мистера Малфоя. «Я тут», — сказал он на ходу. «А, Гарри, а я уже собрался тебя искать. И куда же ты исчез вместе с юной мисс Уизли?» — спросил Люциус. покупал для нее волшебную палочку. Получил предупреждение о применении волшебства на каникулах, когда ее придурок-братец пытался сломать ее, раздраженно ответил Поттер. «Ты колдовал, Гарри, зачем ты купил мисс Уизли палочку?» Поттер ухмыльнулся. «Не волнуйтесь насчет предупреждения от министерства. Увидеть лица Уизли, когда их сестренку отправят в Слизерин, стоит того. Ты действительно думаешь, что она будет в Слизерине?» Удивился Люциус. «Конечно, Джинни уже имеет серьезные разногласия со своей семьей. Она не хочет иметь ничего общего с ними, и я, думаю, убедил ее, что Слизерин подходит для нее больше всего», — гордо сказал Гарри. Люциус усмехнулся. «Ты должен сообщить мне, если она попадет в Слизерин. Я просто обязан буду поздравить Артура хотя бы с одним прилично получившимся ребенком. Теперь тебе следует примерить свою новую мантию». Поттер кивнул и присоединился к Драко в примерочной. 30 минут спустя все трое вышли из магазина «Мадам Малкин», и Гарри приказал Энди забрать его мантии в Малфой Мэннер. «Думаю, на сегодня все», — сказал Люциус и достал портал. Гарри и Драко прикоснулись к нему. «Активируйся», — Люциус взмахнул палочкой. Мгновение спустя все трое почувствовали рывок в районе пупка и оказались в гостиной Малфой Мэннера. «С днем рождения, Гарри!» Глаза Поттера расширились от удивления, когда он увидел Блейза, Сьюзен и Ханну стоящими перед ним с улыбками на лице. «Что это?» – удивленно спросил Гарри. «Ну, вроде бы это твоя вечеринка-сюрприз, Поттер!» – саркастически усмехнулся Блейз. Гарри широко улыбнулся. «С днем рождения, Гарри!» – сказала нарцисса. «Это поэтому вы не пошли с нами в косой переулок?» – спросил Поттер. «Да, дорогой. Мне нужно было время, чтобы убедить Амелию оторвать детей от пляжа и привести их сюда», — улыбнулась нарцисса.